Третье. Турк все быстро схватывал, хотя за 10 тысяч лет, проведенных среди гипотетиков, мало чему научился. Но иначе и быть не могло. Среди них он толком никогда и не был, хотя людей, прошедших через арку времени, и принято было считать наделенными неким особым сверхзнанием. Трея воображала, что он провел все эти годы в восхитительном обществе гипотетиков. Неважно, помнил ли это он сам, но для меня, ставшей теперь Элисон Пирл, это было просто псевдорелигиозной болтовней. Совершивший путешествие через любую из арок, связывавших все 8 миров, превращался в бывшего среди гипотетиков. Вот и турк принадлежал к их числу. Многие даже при моей жизни, я о жизни Элисон, проходили через арку и попадали из Индийского океана на экваторию, а это значило, что силы гипотетиков подхватывали их и несли среди звезд. Но это не делало их ни богами, ни даже подобиями богов. Это не делало их вообще никем, за исключением того, что они совершали необыкновенное путешествие. Правда, время — особое измерение. Жутковатое. Арки времени стояли, конечно, и в других краях. Это обычное сооружение гипотетиков. Геологические раскопки свидетельствовали, что арки времени появлялись и исчезали примерно раз в 10 тысяч лет. Они были для гипотетиков частью системы обратной связи, накапливавшей и распределявшей информацию. Но та арка, которая выросла в экваторианской пустыне и втянула, в частности, турка Файндли, была первой, начавшей заглатывать живых людей. То есть она должна была стать первой, исторгающей свой людской груз, что она и сделала, точно по расписанию, пару недель назад. Получается, турк был одним из тех первых людей, что вернулись живыми из арки времени. Но сколько же ерунды умудрились нагромоздить вокруг этого нехитрого факта? На Воксе служило постулатом незыблемой веры, что выжившие выйдут из арки преображенными, прямо-таки проводниками между человечеством и силами, смастерившими кольцо миров. Этим выжившим якобы будет под силу провести нас через бездействующую арку назад, на старую добрую землю. Трея никогда не сомневалась в этой догме, в которой, возможно, и присутствовала доля истины. Но даже если бы нам удалось перенестись на землю, это оказалось бы не решением проблемы, а новой проблемой. Ведь земля, судя по всему, уже перестала быть обитаемой планетой. Частично я поделилась этими мыслями с турком. Он в ответ спросил, в своем ли уме жители Вокса, раз верят в такое. Я почувствовала, какое оскорбление наносит такая реакция призраку Треи. В своем ли они уме? Это смотря с чем сравнивать. Вокс существует как функционирующее общество уже сотни лет. У него за плечами уйма сражений. Это лимбическая демократия, регулируемая сетью, и все, что относится к гипотетикам и к представлениям о старой доброй земле, записано в ее кодексе. Я не удивлюсь, если это частично окажется правдой. Но у Вокса есть враги, резонно заметил турк, которые решились даже на то, чтобы его разбомбить. Они бы уже нас прикончили, если бы у них оставалось хоть что-то, что можно на нас сбросить. Значит, мы так или иначе все же проскользнем под аркой. Существует две возможности, сказала ему я. Если ничего не получится, мы окажемся беззащитными и станем дрейфовать в экваториальном океане. Тогда, скорее всего, бионормативы вторгнутся и оккупируют нас, если сумеют объединиться. А если нам удастся попасть на Землю? Об этом можно только гадать. Когда арка перестала действовать, Земля еще оставалась обитаемой. Только с тех пор минуло уже примерно 1000 лет. Океаны становились все более безжизненными. Катастрофически разросшиеся колонии бактерий отравляли воздух сероводородом. Надо готовиться к тому, что атмосфера там стала непригодной для дыхания и смертельной для любого незащищенного живого существа. Так что даже если мы туда попадем, лучше будет не высовываться наружу. Где же нам искать защиты? Единственное по-настоящему безопасное место — Вокс-Кор. Там возможна полная герметичность и замкнутый цикл снабжения воздухом. Фермеры туда и направляются. При поломке сети и других систем находиться на мелких островах опасно. Вот они и спешат оказаться внутри стен до перехода. Только в Коре нет места для всех коммун архипелага. Фермерам, чтобы попасть туда, придется сражаться.